не Василий Сталин, как в жизни, не Василий Васильев, как хотели власти, а Джугашвили. Диктатор, одного слова которого было достаточно, чтобы за предельно короткое время прорыть огромный канал, построить дворец, переселить миллионы людей с воли за колючую проволоку, оказался полностью бессильным в отцовстве. Его мудрости, воли, прозорливости, тепла, о которых так много писали, совсем не оказалось, чтобы вырастить сына полезным отечеству. Тот же упрек, видимо, ему бросят летописцы, коснувшись судьбы и его дочери Светланы. Будучи до предела ортодоксальным, догматическим марксистом, Сталин не смог воспитать дочь патриоткой своей родины. Эволюция ее судьбы известна советским людям. С самого начала она вызывала лишь горечь и недоумение. Коротая с небольшим перерывом свои годы на чужбине, она вряд ли думала о том, что ее жестокий и безжалостный отец с железной фамилией в самые тяжкие годы своих бесчисленных арестов тем не менее никогда не помышлял об эмиграции. Когда 1 ноября 1984 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР Светланы Иосифовны Аллилуевой и о приеме в гражданство СССР ее дочери Питерс, казалось, что блудная дочь поняла свои заблуждения, тем более что на пресс-конференции она заявила: «Попав в этот самый так называемый свободный мир, я сама не была в нем свободна ни единого дня. Там я попала в руки бизнесменов, адвокатов, политических дельцов и издателей, которые превратили имя моего отца, мое имя и мою жизнь в сенсационный товар». Но дочь железного отца еще раз подтвердила истину. Характер не наследуется, как и убеждения. Они вырабатываются. Зарубежье, в конце концов, оказалось ей дороже родины. Возможно, дети Сталина и выросли бы другими, будь жива Надежда Сергеевна Аллилуева. Свидетельства, которыми мы располагаем, говорят о том, что и здесь поведение вождя стало, а впрочем, косвенной ли причиной смерти его жены. В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года Аллилуева Сталина покончила жизнь самоубийством. Поводом для этого рокового шага, думается, послужила едва заметная для окружающих ссора, которая произошла на небольшом праздничном вечере в 15-ю годовщину октября, где были Молотов, Ворошилов с женами, некоторые другие лица из окружения генсека. Очередной грубой выходки Сталина хрупкая натура Надежды Сергеевны не перенесла, она ушла к себе в комнату и застрелилась. Каролина Васильевна Тиль, экономка семьи, придя утром будить Аллилуеву, застала ее мертвой. Вальтер лежал на полу. Позвали Сталина, Молотова, Ворошилова. Очевидно, покойная оставила посмертное письмо. Но это мы можем только предполагать. На свете всегда есть и останутся большие и маленькие тайны, которые никогда не будут разгаданы. Сталин был потрясен, когда узнал о случившемся. Но и здесь он остался верен своему безнравственному кредо. Поступок Аллилуевой расценил не как свою вину, а как ее предательство по отношению к себе. У него не возникла, видимо, даже мысль, что его черствость, отсутствие тепла и внимания так жестоко ранили жену, что в минуту глубокого душевного волнения и депрессии она решилась на крайний шаг.